из дневника следователя. Естественно, когда молодой, молодой. Жутко, когда молодой, но уже старый. И прекрасно, когда старый, но еще молодой. После обеда Петельников намеревался поехать в универмаг и дотошно расспросить директора о Плашкине. Помнил ли он его, как тот работал, подозревался ли в чем, почему уволили. Но после обеда вынырнуло одно из тех дел, которые выныривали десятками, вроде бы не имея отношения к уголовному розыску, а не делать их казалось неудобным. Дежурный райотдела открыл дверь и вел мальчишку лет 13, закованного в кандалы. «Вот он, герой!» — представил его дежурный, пропадая в коридоре. «Лучше сядь!» — посоветовал инспектор, разглядывая могучую тяжесть металла. Мальчишка понуро сел, звякнув цепями. Петельников достал из самого нижнего ящика стола плоскогубцы, клещи, зубило и молоток. «Начнем, брат», — сказал он, берясь за цепь. Редко, но Петельникову все же приходилось иметь дело с наручниками, которые по сравнению с этими средневековыми веригами казались дамским браслетом. Кандалы он видел впервые. «Тебя звать-то как?» «Витька». «Придется, Витька, попотеть». Замок, если только он назывался замком, проржавел так, что стал походить на выветренный булыжник. Видимо, эта бурая ржа исклинила все его скобы. Инспекторское зубило ковырялось в нем, как зубочистка. «Надо, Витька, пилить». Он достал полотно по металлу и начал скрести цепь. И подумал, сколько ему так придется водить рукой. Час, два... «Кого играл-то?» — спросил он, вытирая мокрый лоб. «Декабриста». Учительница рассказала, как он играл. Ходил по сцене и молча тряс настоящими кандалами, которые действовали на ребят сильнее всякой игры. Петельников дунул на покрасневшую кожу. Пилить предстояло не в одном месте. «Где кандалы достали?» «В краеведческом музее». Слесарь бы с этой работой справился быстрее, но учителя решили, что работник уголовного розыска отомкнет кандалы, как свою квартиру. Петельников не удивлялся. В прошлом году в отделение привели пятиклассника со странным узлом вместо головы. Когда размотали, то обнаружили ночной горшок, который мальчишка надел вместо каски, потому что играл в войну, и ему по жребию выпало быть фашистом. Горшок не снимался. Петельников снял, нагрев его горячей водой. «Потерпи, Витька, режу последнюю железку». Тут не помешали бы рукавицы, пальцы уже соднило. Появился волдырь, белый и водянистый, как медуза. Если он лопнет, а он обязательно лопнет, то металл полотна ляжет на розовую кожицу. Не бинтовать же руку при мальчишке. Петельникову пришла мысль, та самая благодатная, которую проще извлечь из маленького волдыря, чем из больших книг. Насколько все-таки спорт легче физической работы, как и все то, где есть удовольствие, здоровье и добровольность. Он почувствовал в пальце резь, волдырь лопнул. Но тут же раздался и амбарный звон от упавших на пол цепей. «Как это там?» — спросил мокрый инспектор. Витька его понял сразу. Видимо, сброшенные кандалы в русском человеке могут всколыхнуть только одни слова. «Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода!» «Молодец! Теперь знаешь, чем царская полиция отличается от советской милиции?» «Полицаи были усатые и с нагайками. Полиция заковывала в кандалы, а милиция расковывает. Понял? Забирай свои древности». «Спасибо», — сказал Витька и, позвякивая железом, скрылся за дверью. Петельников намочил платок и приложил к пальцам. Сильно болел один, кровоточащий. Угробив на эти кандалы 2 часа с лишним, он теперь опасался не застать директора. Инспектор выглянул в окно. Машина стояла. Теперь на нее была вся надежда. Универмаг кипел людьми, будто стоял в центре города. Инспектор прошел со двора и оказался в тихом, плохо освещенном коридоре. «Здравствуйте, товарищ инспектор!» — услышал он из полутьмы. «Кого вы ищете?» «Директора. Я вас провожу». Заведующая одного из отделов, уж он не помнил какого, повела его закоулками, пока они не оказались в просторной комнате, похожей на приемную. «Пожалуйста», — показала она на дверь с табличкой «Директор». Петельников толкнулся. «Нет, не пожалуйста», — возразил он, поскольку дверь не подалась. «Значит, ушел домой. А что вы хотели?» Инспектор окинул взглядом пышную 30-летнюю блондинку, которая была сама любезность. «Поговорить. Потом я заказывал характеристику на Плашкина». «Она готова. Я сама подписывала как член месткома. Лежит у директора на столе». «Знаете что? Я схожу за вторым ключом от кабинета. Подождите, пожалуйста». Эта любезность не очень-то обольщала инспектора. Естественно, в универмаг пришел работник милиции. Петельникова не трогало, когда подчинялись должности. Он ценил то подчинение, которое вызывало личность. Потому что покорность администратору вынужденная, подчинение личности убежденное. Может быть, поэтому инспектору нравилось быть женщинами, ибо они любили его не за чин и престиж, а за то, что он именно такой. «Пойдемте», — сказала блондинка, появляясь из темного коридорчика. Она открыла дверь кабинета. Петельников вошел и огляделся. Небольшая комната на первом этаже. Сейф, книжные застекленные полки, канцелярский стол с двумя телефонами, городским и внутренним. На полу линолеум, стены отделаны деревом. Единственное окно, похожее на расширенную бойницу, забрано толстыми стальными прутьями. За стеклом, за прутьями, в озерной дымке белела верхняя половина монастыря, срезанная универмаговским забором. «Пожалуйста». Заведующий отделом протянула характеристику, которую инспектор спрятал в карман, не читая. «А, вот плащ», — сказала она. «Значит, не ушел. Где-нибудь в торговых залах. Подождите здесь, я его поищу». «Лучше посижу там», — отказался инспектор, потому что не любил сидеть в чужом кабинете без хозяина. Он вышел в большую комнату и расположился на стуле у катки с фикусом. Блондинка мило улыбнулась и забелела в полумраке, удаляясь в тот конец коридора. Петельников дул на палец и разглядывал директорскую дверь, красиво фанерованную, видимо, ясенем. Эта фанеровка перевела его мысль на стены своей квартиры. Он представил комнату сплошь деревянную, красиво, да и современно. Если взяться самому, что, впрочем, не так уж и трудно. Он встал, подошел к двери и начал ощупывать гладкое дерево. Вспомнив, что в кабинете такие же стены, которые стоит осмотреть для приобретения опыта, Петельников толкнул дверь. За столом сидел директор.